любая моя прихоть может повлиять на все будущее мира. От того, что я сейчас курю сигарету и улыбаюсь своим недостойным мыслям, другой человек, быть может, умрет в муках. Я поцеловал Рэйчел, спрятался от Арнольда и напился с Фрэнсисом. При этом я совершенно переменил свой жизненный настрой, что имело весьма далекие и неожиданные последствия. Разумеется, мой друг, я не могу, как мог бы я, до конца сожалеть о том, что произошло. Но прошлое нужно судить по справедливости, какие бы дивные чудеса ни проистекли из твоих промахов по неисповедимой милости судьбы. Счастливая вина не может служить оправданием. Для художника все оказывается связанным с его творчеством, все питает его. Мне, вероятно, следует подробнее объяснить мое тогдашнее состояние ума. На завтра после воздушного шара я проснулся с мучительным ощущением беспокойства. Может быть, надо немедленно уехать в Паттеру и взять Присциллу с собой? Этим разрешилось бы сразу несколько проблем. Сестра будет у меня под присмотром. Эта элементарная настоятельная обязанность оставалась при мне подобно острому шипу в теле моего увертливого эгоизма. Кроме того, я уеду от Кристиан. Уеду от Кристиан сам, по своей инициативе. Уже одно физическое расстояние может оказаться спасительным. Я думаю, оно всегда спасительно в таких случаях простейшей околдованности. Я рассматривал Кристиан как колдунью, как низменного демона моей жизни, хотя, конечно, ни в коей мере не оправдывал себя самого. Есть люди, которые просто автоматически возбуждают в нас навязчивое эгоистическое беспокойство, неотступную досаду. От такого человека надо спасаться бегством, или же быть к нему абсолютно глухим, или быть святым, о чем здесь речи нет. Я знал, что, оставаясь в Лондоне, неизбежно должен буду опять встретиться с Кристиан, хотя бы из-за Арнольда, чтобы выяснить, что там у них происходит. И вообще должен буду, потому что это неизбежно. Те, кто испытал подобное наваждение, поймут меня. Когда я скажу, что считал нужным уехать из Лондона еще и из-за Рэйчел, не надо меня понимать в том смысле, будто мною руководили исключительно угрызения деликатного свойства. Хотя, разумеется, угрызения у меня были. Я испытывал в связи с Рэйчел нечто большее, своего рода отвлеченное удовлетворение, включавшее в себя много составных частей. Одной из таких составных частей было довольно низменное, грубое и элементарное сознание, что теперь мы с Арнольдом квиты. Или, пожалуй, это уж действительно слишком грубо сказано. Я просто чувствовал себя по-новому защищенным от Арнольда. Было нечто важное для него, что я знал, а он нет. Только много позднее мне пришло в голову, что Рэйчел могла рассказать ему о наших поцелуях. Такое знание всегда придает человеку уверенность в себе. Хотя буду справедливым и замечу, что у меня не было ни малейшего намерения идти в этом смысле дальше. Примечательно, как далеко мы с ней уже успели зайти. Очевидно, по справедливому замечанию самой Рэйчел, и у нее, и у меня в душе к этому уже была подготовлена почва. Подобные диалектические скачки из количества в качество – не редкость в человеческих отношениях. И это было еще одной причиной, чтобы мне уехать из Лондона. Мне надо было много обдумать, и я хотел обдумать без дальнейшего вмешательства внешних событий. До сих пор все шло хорошо, достоинство и рассудок не пострадали, возникла даже какая-то законченность. Поступок Рэйчел доставил мне большую радость, я не чувствовал вины.